57. Рассена это разозлило и даже на несколько минут разволновало. Но когда он вернулся, он успокоился, сказав себе, что, несмотря на некоторые вопросы, копы не знают ничего важного, и уж точно ничего, что может привести их к правде. Но причина, по которой они стали снова рыться в холодных файлах, была очевидна. Им бы стоило найти себе дела поважнее, чем читать в газетах интервью с этой женщиной, которая пыталась мутить воду. Миссис Стил. Он не смог сдержать улыбку. В сарае все было уже подготовлено, и ему оставалось только как-то скоротать время до темноты. Он нашел старый журнал с кроссвордами под стопкой газет и разгадал несколько нерешенных головоломок, только это не заняло у него много времени. Он хорошо разгадывал кроссворды, очень-очень хорошо. Так что ему пришлось прибегнуть к единственному методу, который действительно помогает скоротать время. Он выпил две банки сидра и заснул. «Мэрион? Привет, Брен, как ты? Я звонила тебе вчера, но тебя не было дома». «Да, я весь вечер была с Клайвом и Вики, в пабе проходил квиз. На самом деле я звоню, чтобы предупредить, что у меня не получится в этот четверг, как обычно. Так что давай в пятницу, хорошо?» Я подумала, мы могли бы зайти в новый итальянский ресторан. Он выглядит очень мило. Мы проходили мимо вчера вечером. Как ты на это смотришь? Да, отличная идея. Почему нет? Хорошо попробовать что-то новое. И я люблю итальянскую кухню, только если это не пицца. От нее у меня всегда изжога. Это из-за основы из теста. Она иногда слишком влажная. Но у них есть много всего другого. Я остановилась и заглянула в меню. Мне забронировать нам столик на 7? «Ты можешь. Было бы очень мило с твоей стороны. У тебя все хорошо». «Да, но я еще хотела тебя спросить. У тебя не было больше проблем со странными звуками в саду по ночам? Потому что если так, то знай, ты всегда можешь прийти и переночевать здесь. В любое время нужно только позвонить. Постель всегда готова». «Я знаю, и это тоже очень мило с твоей стороны. Но на самом деле, слава богу, все тихо, не писка. Я уже и сама думаю, что это были лисы в саду. Я читала в газет, что они становятся настоящей проблемой в городах. Никто не знает, что с этим делать. Надеюсь, они не начнут раскидывать яд». «Да, но что еще остается? Они же не могут стрелять по ним прямо в городе, а они забираются к людям в дома через патио. Это не шутки. Они распространяют всякие микробы и заразу. Тогда лучше не ходи лишний раз в сад». «Ну да. Мне пора идти. Таймер в духовке пищит. Но увидимся в пятницу, Бренда. Мне не терпится с тобой повидаться». Дэйв спустился в клуб в 17:30, взял пинту и вписал свое имя в таблицу. Он был четвертым. Он не будет больше пить до конца игры. У него от этого сбивался фокус, и это была не дружеская встреча. Матч был важный. Он увидел пару других игроков у бара и присоединился к ним. Они выглядели очень прилично. Чистые рубашки, чистые джинсы или брюки со стрелками. Волосы уложены и напомажены. Они настраивались, входили в боевой режим. Он тоже постарается. Они должны победить. Он поднял свой бокал. Они поддержали. «За нас!» — сказал Дэйв. «И чтобы мы их размазали!» «За тебя, Дэйв!» Они были сосредоточены. Они были готовы. Это все, о чем каждый из них сейчас думал.